Я потом, мимо едучи, зайду к Фейгелю домой и все ему передам. Я бабушке скажу, что в секрете держала, соображает Варя. А я маме, озабоченно говорит Лида Карцева. Она может нечаянно проболтаться. На том и расстаемся. Глава 6. Неприятности. Странно. Все считают, что папа ничего не замечает вокруг себя, ни во что не вникает. Он где занят только своими мыслями, своими больными, своими книжками, а все остальное до него не доходит. А вот и неправда. Взять хотя бы этот случай. Мы собрали деньги для Кати Кандауровой, и папа первый сказал нам: «Будьте осторожны, не болтайте зря, могут быть неприятности». Папа, как говорится, словно в воду глядел. Мы, правда, были осторожны и зря не болтали, но неприятности, и какие, сваливаются на наши головы уже на следующий день. Поначалу все идет как всегда. Только Меля Нарейка опаздывает. Вбегает в класс, хотя и до начала первого урока, но уже после звонка. Дрыгалка оглядывает Мелю с ног до головы и ядовито цедит сквозь зубы: «Ну, конечно!» Меля проходит на свое место. Я успеваю заметить, что глаза у нее красные, заплаканные. Но тут в класс вплывает колода. Начинается урок французского языка. Надо сидеть смирно и не оглядываться по сторонам. После урока я подхожу к Меле. «Меля, почему ты...» «Что я? Что?» Вдруг набрасывается она на меня с таким озлоблением, что я совсем теряюсь. «Да нет же, Меля, я только хотела спросить, ты плакала? Что-нибудь случилось? Плохое?» «Ну и плакала, ну и случилось, ну и плохое!» И вдруг губы ее вздрагивают, и она говорит тихо и жалобно: «Разве с моей тетей можно жить по-человечески? Для нее что человек, что грязная тарелка, все одно!» На секунду Меля прижимается лбом к моему плечу. Лоб у нее горячий-горячий. Мне очень жаль Мелю. Хочу сказать ей что-нибудь приятное, радостное. «Знаешь, Меля, мы для Кати...» Меля злобно шипит мне в лицо: «Молчи! Я не знаю, что вы там для Кати. Я с вами не ходила никуда. Я дома оставалась. Ничего не знаю и знать не хочу!» Но тут служитель Степан начинает выводить звонком сложные трели. Конец перемене. Мы с Мелей бежим в класс. Дальше все идет как всегда. Только Меля какая-то беспокойная. И удивительное дело, она почти ничего не ест. А ведь мы уже привыкли видеть, что она все время что-нибудь жует. Но сегодня она, словно нехотя, шарит в своей корзиночке с едой, что-то грызет без всякого аппетита и оставляет корзинку. Больше того, она достает альбертку, так называется печенье альберт, и протягивает ее Кате Кандауровой. «Хочешь, возьми!» Небывалая вещь! Меля ведь никогда никого и ничем не угощает. Катя, не беря печенья, смотрит, как всегда, на Маню. За несколько последних дней между обеими девочками, Маней и Катей, установились такие отношения, как если бы они были даже не однолетки, одноклассницы, а старшая сестра и младшая. И понимание уже между ними такое, что им не нужно слов, достаточно одного взгляда. Вот и тут. Катя посмотрела на Маню, та ничего не сказала. В лице ее ничто не шевельнулось. Но, видно, Катя что-то чутко уловила в Маниных глазах. Она не берет альбертки,